Глава 16. Читракету лицезреет Всевышнего. Шука сказал: «Но прежде чем открыть заветную молитву, вечный странник Нарада, прибегнув к волшебным силам, позволил скорбящему царю и его домочадцам увидеть душу покойного царевича». Святой Нарада сказал: «Блаженная душа, посмотри на своих отца и мать. Посмотри, какую боль ты причинил любящим родителям своею смертью. Если изволишь, я могу оживить тебя, вернуть в тело, и тогда остаток жизни ты проведешь среди родных и близких в роскоши и удовольствиях на царском престоле». Усопшая душа отвечала: «Я пережил много рождений, скитаясь по свету. Дабы пожинать плоды прошлых дел, я рождался в телах богов, животных и людей. И в каждой жизни у меня были отец и мать. К которым из них ты предлагаешь мне нынче вернуться? Каких родителей ты приказываешь величать любимыми? Отношения между живыми существами непостоянны, как погода, солнечная и безветренная, она сменяется тучами и ураганами. Сегодня мы родные, а завтра будем чужими. В этой жизни друзья, следующие враги. Нынче считаем кого-то своим близким и готовы отдать за него жизнь, а завтра ненавидим и желаем смерти. Мы переходим от одних родителей к другим, как золото на рынке, от торговца к покупателю, который, попользовавшись им, снова несет в лавку скупщика. Мы привязаны к домочадцам лишь потому, что считаем их своею собственностью, точно домашних зверьков. Пока животное в моей собственности, я питаю к нему привязанность, а продав, быстро охладеваю к нему. Отношения между близкими так же недолговечны, как и их тела. Плоть рождается и умирает, но душа живет вечно. Вне плоти мы друг другу ни родители, ни дети, ни друзья, ни враги. Душа вечна, бестелесна и не имеет размеров. Она лишь убежище для плоти. Она наполняет тело жизнью, как Всевышний Вселенную. Душа — свет, и свойствами подобно своему Создателю. Душа самодостаточна. Сама по себе душа не питает к окружающим ни любви, ни ненависти. Для нее не существует ни своих, ни чужих. В своем естественном состоянии она безучастно взирает на происходящее, не разделяя события на добрые и худые. Отстранившись от происходящих событий, душа не пожинает плоды дел, ибо видит, что не совершает их. Кто узрел высшую причину и ее связь с происходящим, тот не испытывает от происходящего ни радости, ни горя. За приходящим стоит неизменный, вне добра и зла, потому в глазах прозревшего приходящее не окрашено в добро и зло. Блаженный Шука продолжал: «После этих слов душа, бывшая прежде царевичем, покинула изумленных родителей, и они, прозревшие в истине, избавились от оков родственных чувств. Вместе с привязанностью от них ушла и былая скорбь». Предав тело погребальному огню, родители зажили прежней жизнью. Словно все произошедшее было наваждением. Сердца их больше не были обременены очарованием и разочарованием, скорбью и чувством утраты. А царицы, отравившие младенца, устыдились своего поступка и смирились с тем, что им не суждено уже никогда испытать материнской радости. Взгляд их потускнел, они потеряли былую привлекательность, осунулись и будто постарели. Дабы искупить грех детоубийства, жены государя по совету брахманов отправились к берегу священной Ямуны и омылись в ее водах. После беседы с мудрецами Читракету точно прозрел. Как слон выбирается из топкого болота, так царь вырвался на свет из мрака родственных отношений. Он омылся в священных водах Ямуны и совершил обряд подношения богам и предкам. Затем, умиротворенный духом, он вознес молитвы благодарности судьбе и сынам Брахмы, Нараде и Ангире. Довольный смирением вновь обращенной души могущественный Нарада открыл Читракету тайну о сущности внечувственного постижения, о вечном и нетленном, о сокровище души, над коим не властно время. Нарада сказал: «По ту сторону чувственного опыта существует он, не подверженный изменению. Имя ему — Васудева, Прадьюмна, а не Рудха, и Санкаршина. Он — держатель всех сил и качеств. Он — средоточие блаженства, самодостаточный и невозмутимый. Он — истина первого и последнего порядка, неделимый и неизменный. Он — Брахман, невозмутимое сущее, он каждый, параматма, и он сам по себе, Бхагаван. Я склоняюсь перед ним в вечном поклоне. Он — блаженство собственно лично, он самодостаточен и черпает радость в самом себе. У него нет причины, потому его не затрагивают волны обстоятельств. Он бесконечно разнообразен и повелевает чувствами всех и каждого. Я вечный его раб. Его нельзя удержать ни словом, ни мыслью, ни делом. К нему нельзя приблизиться, ибо он во мне и дальше всех от меня. Он все сущее, но не имеет плоти. Он в каждом звуке, но ни одно слово не может описать его. Он свет и источник света. Он причина добра и зла. И он вне добра и зла. Он хранит бытие, не касаясь его. Как глиняные горшки создаются из земли, покоятся на земле и снова превращаются в нее, мироздание порождается вездесущим, покоится на нем и после уничтожения погружается в него. Его не могут коснуться ни разум, ни мысль, ни чувство. Как пространство он всюду, и как пространство он невидим. Он внутри меня и снаружи, я его покорный слуга. Как железо, помещенное в огонь, приобретает свойства огня, так безжизненные разум, чувства и плоть оживают в соприкосновении с духом, сознательной силою Всевышнего. Без него чувства и плоть мертвы. Без него умирает мысль, без него у жизни нет смысла. Я верный его раб, склоняюсь к его стопам. Он – высшее мужское начало, безусловный обладатель и сознающий свою природу. Он обладает всем естеством в полной степени. Его существо – вне чувственного постижения, имя ему – совершенство. Стопы его гладят сонмы непорочных созданий ладонями нежными, как лепестки лотоса. Он — мой вечный господин. Блаженный Шука продолжал. Вняв слову Нарады, Читракету просил святого быть ему учителем. Благословив государя, странники Ангира и Нарада покинули царский дворец и отправились в высшие миры, в обитель саморожденного Брахмы. Постясь на одной воде, Читракету, всю неделю пребывающей луны творил молитву Нарады, все глубже постигая ее смысл. Воистину, верность учителю творит чудеса. По истечению 7-го дня молитвы Читракету обрел необычайные силы, благодаря которым вознесся в царство волхвов и волею владыки судеб сделался их правителем. В тот же день, как и завещал Нарада, счастливой душе открыл свой лик бог богов, великодушный Шеша. У чьих лотосных стоп покоится вселенная. Читракету узрел Всевышнего в одеяниях из голубого шелка. Тело его цветом походило на белые тычинки лотоса. Чело его венчала ослепительно сияющая корона. Стан был убран золотым поясом, а запястья и лодыжки украшали изящные обручи. Лик Всевышнего светился улыбкой, глаза были цвета восходящего солнца, и окружала его верная свита. Взглянув на Господа, Читракету освободился от последней скверны, что многие жизни хранилось в его сердце. С беззаветной преданностью взирал он на своего повелителя, не в силах отвести взгляда. Слезы любви ручьями струились по его щекам, волны дрожи охватили все его существо, волосы на теле поднялись. Безмолвно Читракету пал ниц пред высшим существом. Потоки его слез орошали подушку, на которой покоились лотосные стопы Всевышнего. Читракету хотел было произнести подобающие случаю молитвы, но комок слез сдавил ему горло, и он не смог вымолвить ни слова. Когда же к нему вернулся дар речи, он попытался выразить переполняющее его чувство. Так с уст Читракету сошла молитва, обращенная учителю Вселенной, повелителю мира и олицетворению священных писаний. Читракету сказал: «Господи непобедимый, Ты покорен Своим рабам. Самодостаточный, Ты не мыслишь своего бытия без своих близких. Милосердный, Ты исполняешь чаяние тех, кому не нужно ничего от Тебя, кроме возможности служить Тебе. Ты сила бессильных. Властью Своею Ты созидаешь, хранишь и уничтожаешь миры. Все творцы вместе — лишь Твое бледное подобие. Глупец, кто считает, что творит сам, ибо Ты посылаешь ему творческую силу. Ты мельчайший, и Ты самый великий. Ты начало, середина, конец бытия. но сам не имеешь начала, середины и конца. Ты существуешь в промежутках, когда не существует ничего. Ты неизменен, ты всюду, и здесь, и там, где ничего нет. В бескрайнем пространстве плавает бесчисленное множество яйцеобразных вселенных наподобие нашей, что покрыто слоеной скорлупой из стихий, каждая из которых в 10 раз толще предыдущей. Но в сравнении с тобою, безграничным Анантою, они — крошечные былинки. Охотники до чувственных удовольствий не более, чем животные в человеческом облике. Глупцы! Они молятся богам и силам природы, не ведая, что все силы принадлежат тебе. Они мечтают погреться в лучах славы кумиров, не зная, что вся слава исходит от тебя. Когда кумирам и богам приходит конец, почитатели их остаются ни с чем, подобно придворным свергнутого царя. Одним лишь своим обликом, не имеющим вещественных свойств, ты уничтожаешь в сердце живого существа жажду чувственных удовольствий. Как прожаренное семя не дает всходов, так взглянувший на тебя однажды не может более плодоносить. Для души узревшей твой внедвойственный облик, окружающий мир, теряет привлекательность. Господи, я был пленен тобою навеки, услышав о тебе из уст твоих слуг. Даже те, кто удовлетворен в себе, молят тебя быть их господином. Ты — надежда утративших надежду, богатство нищих, убежище потерявших кров, желанная цель свободных от желаний. У меня нет более долга в этом мире, ибо долг вынуждает делить окружающих на своих и чужих, друзей и врагов. Для меня более не существует закона в юдоле смерти. Жизнь живых, воля твоя — мой закон. Долг есть забота о своих и нелюбовь к чужим. Для меня нет больше своих и чужих, стало быть, нет и долга. Что проку быть мне благонравным, если для тебя все равны и праведники, и нечестивцы. Зачем мне быть добрым, если добротою своею я указываю на зло? Истинно то, как смотришь на мир ты, для кого нет добра и зла. Нравственно то, что угодно тебе. Для тебя все равны. Прозорливые и недалекие, твари земные, морские и небесные. Все мы рождены тобою, все мы твой народ. Что говорить о тех, кто узрел тебя воочию, если даже презренный дикарь-получеловек, однажды услышав твое имя, освобождается из круговорота перерождений? Воистину, нет такого греха, что нельзя было бы искупить, коснувшись твоих стоп. Господи, услышав о тебе из уст твоих святых слуг, мудрых старцев, я избавился от жажды стяжательства, а ныне, представ перед моим взором, ты освободил мое сердце от последних крох похоти. Что я могу сказать тебе, о безграничный, если тебе, душе живых, известны все помыслы твоих чад. Как светлячок бессилен светить при свете солнца, так я бессилен вещать в сиянии твоей мудрости. Я склоняюсь к твоим стопам, мой владыка, Творец, Хранитель и Разрушитель явленного мира. Величие Твое сокрыто от взора тех, кто ищет власти над Твоею природой. О непорочный! Весь зримый мир есть Твоя природа, хотя и кажется существующим самостоятельно. Господи, лишь после того, как Ты приступишь к действию, начинают творить властители мира сего. Лишь после того, как Ты посмотришь, мы обретаем зрение. Лишь после того, как Ты наделишь предмет смыслом, мы способны составить о нем мнение. Вселенная покоится на Твоих челах, словно горчичные зернышки. Пред Тобою, тысячеглавым, я склоняюсь в глубоком почтении». Блаженный Шука сказал: «О лучший из рода Куру! Безграничный повелитель остался доволен молитвами владыки волхвов Читракету и молвил в ответ. Всевышний сказал: «О царь, вняв наставлением Ангиры и Нарады, ты действительно постиг истину. Ныне я воочию предстал перед тобою. Для тебя более не осталось неведомого, ибо сама истина говорит с тобою. Все сущие — мои чада, а я — ваша жизнь и душа. Вы живете моей милостью. Я — звук, что пробуждает вас к жизни, и я — звук, что пробуждает вас к вечному свету. Я — облик истины, и имя мне — истина. И суть моя — блаженство. Я тот, кого вы, мои чада, неодолимо ищете в жизни вечной». В погоне за призрачными удовольствиями души силятся расширить границы своей власти над окружающим их миром, не ведая, что и окружающий их мир, и они сами сотворены мною для моего удовольствия. И власть моя над миром беспредельна. Вещественный мир, как моя отдельная сила, поддается душе лишь в той мере, в какой я того пожелаю. Как спящий мнит себя во сне повелителем земель и морей, а пробудившись, обнаруживает, что мирно лежит на ложе, так душа мыслит себя бодрствующим, обладателем имен и имущества, участником событий и обстоятельств, но, проснувшись, сознает, что все это был сон, скрывающий явь и истину. «Знай, что я тот, кто погружает в сон и пробуждает ото сна. Я рождаю в сознании существ иллюзию счастья от соприкосновения с выдуманными мною вещественными предметами. Я высекаю из однородного вещества образы, которые ты принимаешь за родичей и иные предметы обладания. Обращая к тебе, спящему, разные грани великой иллюзии, я побуждаю тебя действовать ради обладания ею. Состояние сна и бодрствования — две стороны одной иллюзии. Пробудись от земного бодрствования в безмятежное созерцание истины, и тогда страх, сомнение и боль навсегда покинут тебя. Душа попадает в рабство иллюзии, когда мнит себя независимой от меня. Свобода есть верность своему естеству, а для души нет ничего более естественного, чем быть связанной со мной узами любви. Отвернувшись от меня, она обрекает себя на бесконечное перерождение, страх и смерть. Лишь родившись в человеческом облике, душа способна осознать природу зримого мира как наваждение, а себя как наблюдателя под наблюдением высшего существа. Но не использовав этой возможности, она обрекает себя на новое перерождение в низших видах жизни. Помни, что в мире сновидений бесполезны все труды. Приобретения оборачиваются потерями, очарования — разочарованием. Кто постиг эту истину, тот отказывается от стремления обладать чем-либо. Ради избавления от страданий души вступают друг с другом в супружеские отношения, ищут прибежище друг в друге и трудятся ради обоюдного счастья. Но счастье не плод усилий, а моя благодать. Природа бренного мира такова: чем усерднее трудишься, тем горше страдания. Чего бы ты ни добился во сне, полудреме или наяву, тебя непременно ждет разочарование. Все знание, которое ты накопил прежде, было лишь наваждением, ибо природа души — быть не обладателем, но обладаемым. Ни во сне, ни в полудреме, ни наяву ты не обретешь своего естества, ибо душа выше этих трех состояний. Самозабвенно принадлежать мне — в этом твоя природа. У всего сущего есть предназначение, определенное мною. Предназначение души — быть в согласии со мною, истиной. Ликовать со мной в самозабвении. В этом смысл жизни, и иного смысла нет. Дитя мое, поверь, все, что окружало тебя, все, чему ты радовался и о чем сожалел, было наваждением. И ныне я явился к тебе, дабы пробудить тебя от этого сна. Властью своей я открываю тебе глаза на твою и мою природу. Отныне для тебя не останется ничего непознанного. Святой Шука сказал: после этих слов высший учитель и душа мира исчез из взора Читракету, оставив его сердце ликующим в благодати.